Круг знакомства Эмилия обыкновенно обширен. Он в особенности обладает тонким искусством втираться в семейные дома, делаться, что называется, своим домашним человеком, приобретать благорасположение старушек, становиться на приятельское «ты» с мужьями и братьями и подлаживаться к молодым бабенкам и девчонкам, которые, называя его своим искренним другом, посвящают его во все домашние тайны и секреты и вообще конфидируют иногда о таких предметах, насчет которых в иных случаях следовало бы держать язык за зубами. Он обладает также особенной способностью заводить и случайные знакомства. В вагоне попросит отворить или затворить окошко, потому что дует, или потому что жарко, привяжется к этому казусу и разговор затеет, а потом при встрече любезно кланяется. На легком Невском пароходе непременно первый подымет либеральный протест насчет того, что долго не отчаливают от пристани, или противозаконное число пассажиров напихивают, причем необходимо отпустит гражданскую фразу вроде того, что «и о чем эта полиция думает?» и «что этакая мерзость, этакое послабление только у нас возможно?» Затем, опять-таки, по сему поводу примажется с разговором к соседу и, опять-таки, при встрече любезно раскланяется с ним. Одним словом, это необыкновенный мастер на уловление знакомства. Но кроме обширности круг знакомств Эмилия Люциановича отличается еще и необыкновенным разнообразием. Он знаком решительно с целым городом. Проследите за ним из конца в конец, хоть на Невском проспекте, и вы увидите, что шляпа его то и дело отчеканивает поклоны, на которые ему отвечают по большей части то любезными, то приятельскими осклаблениями. Люди с титулом и происхождением, купцы, мещане, попы, чиновники, аферисты, студенты, семинаристы, актеры и артисты. Со всем этим, можно сказать, повально знаком Эмилий Люцианович. Но преимущественно предпочитает он студентов, академических офицеров и, паче всего, артистов с литераторами. Эти последние почему-то пользуются особенную его симпатию. Со многими он на «ты», со многими на «вы», с остальными просто на поклонах. Но так или иначе, вы можете быть уверены, что только отыщется какое-нибудь теплое местечко, где маломальски осядет и начнет ежедневно собираться постоянный приятельский кружок, Эмилий Люцианович Дранг уже тут как тут. Сначала в стороне держится, а потом завяжет какое-нибудь случайное знакомство по вышеописанным примерам и непременно успеет примазаться к приятельскому кружку. Таковы уже свойства его вкрадчивости и умения. Таким образом, в ресторане Еремеева, который тогда служил сборным пунктом для всех почти русских авторов, для многих артистов, литераторов и тому подобного народа. Во времена же ближайшие он показывался зачастую у дяди Зиеста в маленьком деревянном домишке близ Александринского театра. И там изображал себя якобы влюбленным, в числе многих, в толстую буфетчицу Густю. Толкаясь таким образом везде и втираясь повсюду, Эмилий Люцианович знал и видел всех и вся. Никто, например, лучше, обстоятельнее и подробнее его не мог бы рассказать какую-нибудь сплетню, какой-нибудь уличный или общественный скандал, какое-нибудь городское происшествие. Он какими-то непонятными, неисповедимыми судьбами знал все это подробнее всех и раньше всех. Только строго различал при этом, что именно можно и следует рассказывать, и чего нельзя и не следует. И вот таким-то образом, кроме явной и всеобщей своей характеристики милого и приятного во всех отношениях человека, Эмилий Люцианович Дранг мог назваться человеком вездесущим, всеведущим, всеслышащим и так далее. Когда Александра Пахомовна доложила генеральше фон Шпильце, что и последнее, самое трудное поручение выполнено Зеленьковым в точности, Амалия Потаповна немедленно же позвонила своего лакея. «Бери извозчик и катай на Маховая улиц и Пантелеймон», — озабоченно отдала она ему свое приказание. Ты знаешь, Эмилий Люцианович, господин Дранг? Знаю ваше псходительство. Говори ему, пускай сейчас летает на меня. Очень, очень нужда большая, дело. Да скорее ты, а то дома уже не будет.